Голоушека. Он все сделает как следует. Ефрейтор Александр Голоушек. Было 2 часа ночи. Пан Борецкий выпил стакан коньяка, не закусывая, прошелся по пустому штабному вагону, что-то упорно обдумывая. Так и не удалось узнать, кто же агент. И как будто напали на след, арестовали Машевского с его Грушенькой. А вот, пожалуйста, провал. Что скажет Гайда? Поручик Брахачек все свалит на Богумила Борецкого и вылезет в капитаны. А вот и Александр Голоушек. Здоровенный, плечистый, быка утащит. Так и так. Надо отвезти стариков юдов с дочерью Селестиной и трупами женщины и младенца в их избу и там сжечь. Ефрейтор Голоушек с 2 отборными стрелками завернул тело большевички Машевской в брезент, а 2 стрелков помогут идти старикам с их дочерью Селестиной. В избе они затопят печь и кончат всех без выстрела, без единого выстрела, штыками, зубами, как угодно. Затем подожгут избу, и чтобы в роте ни единого слова. Головой отвечаешь: приказ ясен? Выполняйте, ефрейтор Голоушек. Капает, капает, все еще капает. Старики успели одеться, часовой вернул им одежду, и опять сидели рядышком, тесно прижавшись. Вот теперь они совсем собрались в дорогу. Илья в дождевике, и капюшон накинут на кипчонку, так теплее, и руки ладонями на коленях. Лея в стареньком мужнином лапсердаке укуталась шалью, и так же, как Илья, ладони на коленях. Они уже едут, едут. Куда едут? Туда, откуда еще никто не возвращался. Илья прочитал приговор себе и старухе в глазах пана Борецкого. Ох-охо, Яхве! Господин Борецкий считает старого Илью совсем дураком. У Ильи старые глаза, но как же они далеко видят. Но Лея пусть не знает, что с ними сделают стрелки в избе. Может, и она догадалась обо всем, но молчит, чтобы не расстраивать его, Илью. Ой-ой-ой, Лея! У нее всегда были такие секреты, которые он еще вчера забыл, до того, как они ей стали известны. Ах, Лея! Ну, пусть молчит. Не надо ничего говорить. Перед ними 2 тела. Убиенный младенец с матерью. Яхве, Яхве, есть ли ты? Ничего и никого не было. Ничего и никого. Никаких богов, пророков. Пустота. И в этой зловещей пустоте капает, капает. Все реже и оттого громче падают капли. Часовой открыл дверь, вошли 2 стрелков и притащили брезент, большой такой немецкий брезент. Стрелки даже не взглянули на стариков, взялись за свое дело. Молча, деловито завернули в брезент тело матери с младенцем и вынесли. Потом вернулись и жестами позвали стариков, не знали по-русски. «Ну, едем, Лея», — поднялся Илья. Старуха с трудом встала. «Едем, Илья, едем», — покорно ответила. «Она все знает», — понял Илья по ее голосу. На полу клетки в луже осталось скомканное, пропитанное кровью одеяло. Старуха с трудом спустилась с приступок вагона на землю. Ноги не держали. Стрелок не дал ей упасть, поддержал. И на том спасибо. Моросит дождь, сыро, сыро и холодно. Брезентовый сверток лежал на земле, стрелки кого-то поджидали. Где-то совсем рядом слышатся паровозные гудки. Станция. Это же как музыка, станция. И всегда здесь люди, которые куда-то едут, едут. Или я любил бывать на станции. Такое дело, извозчик, без пассажиров не проживешь.